не став их даже скрывать снежным настом. Опять же, меня очень удивило, что в процессе поглощения эманаций страха и боли нурглы теряли свой привычный вид и переставали скулить от боли, да и страх они переставали чувствовать. Они вообще превращались словно в пустые оболочки. Хотя подозреваю, не стоило тянуть из них энергию так сильно, и через некоторое время собрать еще немного эманаций было бы вполне возможно. Так вот, от города я находился еще далеко, так что таиться большого смысла не было. Да и с появлением нового навыка обнаружения существ, я был более уверен в себе, с точки зрения неожиданных встреч, пусть даже и с могучим предводителем нурглов. Глава 8. Увеселительная прогулка. За следующие пару часов полета мне удалось обнаружить лишь 3 небольших стаи тварей. Причем одна из них принадлежала даже не нурглам. Оголодавшие лесные крысы пытались промышлять возле небольшой деревушки, которая находилась рядом с трактом, почти что на окраине провинции. Но лесным крысам храбрости пока хватало лишь жрать отходы, которые селяне складировали в компостные ямы вне территории деревни. Так вот, с мелких существ собрать удалось еще меньше не только энергии силы души, всего 5-4 СД, 102-5, с более чем 50 тварей, но и ко всему прочему эманации страха поглотить удалось жалкие крохи, всего 4-3 единицы, 31-6. Так что можно сделать вывод, что чем менее разумно существо, тем меньше энергии можно с него собрать, вне зависимости от ее вида. Хотя, возможно, всему виною примененный мной навык кровавый поступи для того, чтобы твари не разбежались, ведь мне просто в голову не пришло, в какое существо нужно превратиться в их восприятии, чтобы заставить лесных крыс стоять на месте, пока я буду выжимать энергию из одной твари за другой. Так что пришлось немного потратиться. 2 другие стаи принесли энергии чуть больше, 9-7 СД, 112-2 и 37-1 единица эманации тьмы, 68-7. Правда, выяснилось, что существа, парализованные навыком кровавая поступь, приносят энергии столько же, сколько и находясь под воздействием области иллюзий. Видимо, для того, чтобы получать еще больше эманаций страха, нужно придумать новый способ. Да и сноровка к этому делу явно нужна. Я даже решил потратиться и провести эксперимент, напитав костяное копье 10 единицами эманаций тьмы, 58-7, использовал навык выстрел Скорбитхала. И как оказалось, атаковать можно, не используя лук по прямому назначению. Достаточно лишь наполнить костяную стрелу или, как в моем случае, копье энергии тьмы, а дальше, хоть классически наноси удар, протыкая жертву, хоть метай или, как и задумывал неведомый создатель школы, стреляя из лука. Правда, даже зная, как поведет себя темная энергия, попав в тело мелкого нургла, в реальности же это выглядело куда более кроваво. Тварь, получив незначительный тычок в тело, который лишь оцарапал его кожу, в одно миг, впитав эманации боли практически 10 подобных существ, не смогло пережить даже удара сердца, погибнув мгновенно, и тело его содрогалось в муках еще больше минуты, будучи уже давно мертвым. Тем более мелкий нургл не получил боль своих 10 собратьев по лесу в чистом виде, ведь навык выстрел Скорбитхала именно что создавал атакующий магический конструкт на основе стихии тьмы, который разрушал внутреннюю энергетическую структуру, по сути душу, а не просто вызывал сильный страх или невыносимую боль. Да и проявления поражением стихиальной магии были видны сразу. Черные прожилки по всему телу, которые появились почти что мгновенно, говорили о том, что душа мелкого нургла даже не сопротивлялась враждебной энергии. Иллюстрация. Апофеоз мастерства школы бесконечного отчаяния Тхала. На себе же я пока не почувствовал, что эманации отчаяния хоть как-то влияют на мое тело или разум, но по всей видимости концентрация пока была еще слишком слаба или времени прошло пока недостаточно. На этом охота, ну или в большей степени проверка моих новых навыков была завершена, да и рассвет близился, а летать при свете дня мне казалось слишком рискованной затеей, поэтому ускорившись, я добрался до окрестностей города Коктезарима, и чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, я не только отключил демоническое обличие, что, впрочем, было обязательной процедурой перед посещением города, ведь защитный контур, выявляющий демонических созданий вокруг центрального храма, в десяток верст радиусом, никто уже несколько десятилетий не отключал. С того самого случая, когда укрывшиеся в пригороде твари хаоса попытались открыть прокол в один из нижних миров и уничтожить город практически изнутри. Так вот, я решил еще и экзокостюм снять, ведь ярко-красный технодоспех будет слишком сильно привлекать внимание, а это мне сейчас ни к чему. Поэтому, облачившись в добротный, но совершенно непримечательный кожаный доспех рядового воина и накинув на плечи потрепанный плащ, я двинулся по пустынной дороге, пробивая путь в глубоких снежных сугробах. Даже с моими характеристиками двигаться по глубокому снегу не то, чтобы сложно, но и скорость как итог, в любом случае очень посредственная получается. Все же запряженные в повозке туры, пробивая колею, в значительной степени облегчали дорогу. Так что времени подумать у меня было более чем достаточно, наверное, вообще обо всем. Ведь часа три, может даже четыре, дорога до пригорода Коктейзарима займет точно. К тому же энергии в резерве еще оставалось достаточно. Так что постепенно продвигаясь, я раз за разом накладывал на себя заклинания среднего лечения. Впрочем, результат был ожидаем. С момента моего возвращения в мир Асшоры дня не проходило, чтобы я не использовал на себе лечащие заклинания хотя бы несколько раз в сутки. Так что, когда светило уже начало подниматься над горизонтом, меня порадовало сообщение от системы. Иллюстрация. Обычный путник, совершенно не привлекающий постороннего внимания. Внимание! Ваша характеристика живучести естественным образом была увеличена на 1 единицу и достигла 8. Понятно, что чем дальше, тем сложнее будет расти эта характеристика, а после определенного уровня, даже чары D-ранга вообще станут бесполезны. Но это не отменяло того факта, что настроение мое стало крайне добродушным, как минимум до того момента, как я преодолел пустынные улицы пригорода и приблизился к крепостным воротам в сам город. И план мой был очень даже неплох, вот только он не учитывал главного, наглости рядовых стражников, что за более чем месяц безделья, связанного с усилившимися снегопадами, возомнили о себе невесть что. «Куда это ты прешься, деревенщина?» — окликнул меня мелкий гоблин, который сейчас, видимо, был главным в дозоре, и так нагло он себя вел, при том, что даже десятником не являлся. «Я тебе говорю, Нурглава Семя, ты что, оглох?» — справка, — тихо произнес я, продолжая двигаться прямо на стражников. Ведь ворота в город, естественно, были еще закрыты, и пройти можно исключительно через специальный вход в надвратной башне. Впрочем, стражники именно так и выходили в ночные патрули. «Что ты там мямлишь, ничтожество?» Доставая несистемный меч из ножен, произнес наглый молодой гоблин. Впрочем, его примеру последовали и остальные трое бойцов. «Что?» Помета Нурглав переел в своей деревне. Остальные стражники явно почувствовали неладное и не оценили шутку своего командира, не поддержав его смех. «К какой сотне вы принадлежите?» Уже подойдя вплотную, раздраженно спросил изрядно разозленный я. Начинать утро с убийства отряда стражников не хотелось. Не то чтобы я был столь добросердечен сегодня, просто это были именно, что воины из чужой сотни, и за них вполне могли попросить виру, пусть и малую, в сотню другую золотых, а может и меньше, но все эти дрязги и разбирательства мне были попросту неинтересны и абсолютно не нужны. «Что ты там вякнул, ублюдок?» — взревел начальник этого маленького отряда стражников. «Они, кстати, очень грамотно обошли меня полукругом, явно намереваясь сегодня утром поживиться парой медных монет. Ладно, это уже перебор, и такое я простить не смогу», — произнес я разочарованно. «Это же надо, они так и не воспользовались системной справкой. Ну что за дилетантство?» Словно безумие охватило их командира, и он бесстрашно бросился на меня, собираясь одним горизонтальным ударом отсечь мне голову и завершить бой. Неуловимый шаг ему навстречу, и кости в обоих его предплечьях оказались раздроблены аккуратно и без особых смещений, так чтобы там было чему срастаться. Все же я очень добрый гоблин и не терплю бессмысленного насилия. Вот только остальные стражники не оценили мой жест доброй воли и попытались не только броситься на меня втроем одновременно, но и собирались поднять крик на всю округу. Правда, их ожидала точно такая же участь переломанных рук. Вот только крикунам я очень аккуратно, буквально просто коснувшись гортани, перекрыл доступ воздуха в легкие, не полностью, конечно, но и кричать они еще долго не смогут. Да, с поломанными руками они жрать теперь пайку будут, как нурглы. Думаю, это послужит им хорошим уроком на будущее. Так еще у этих дегенератов даже метки о принадлежности к определенной сотне отсутствовали. «К какой сотне принадлежите?» — спросил я, нависая над самым прытким, то есть их командиром, который так выл от боли. Правда, делал он это тихо, можно сказать, благозвучно. Понял он, осознал, во что вляпался. «А, впрочем, мне плевать, передай своему командиру, что он должен сотнику Таталемуса Виру за 4 недоумков. Думаю, сотни ос хватит на первый раз, ты все понял. Да, господин сотник, простите нас, спросонья не признали, затараторил мелкий гоблин аж целого 5 уровня, пересиливая адскую боль в сломанных руках. Прошу, умоляю, мы не специально, позвольте загладить вину, только не нужно сообщать нашему сотнику. Верно мыслят эти безмозглые солдаты, никто в живых их после такого не оставит, ведь эта кучка нурглового помета никак не стоит целой сотни ос. А действительно, вас проще прямо здесь осушить, чем разбираться с этой вирой потом, кровожадно улыбнувшись, произнес я, материализуя системное копье. Дело говоришь, боец, нечего оттягивать неизбежное. Стражники в один миг поняли, что их сейчас будут убивать и рванули в сторону пригорода с такой скоростью, что нурглы им явно могли позавидовать. Я же забавы ради крикнул им вдогонку. Посмотрим, как вы от стрел сможете увернуться, хохоча в голос, я достал свой обычный лук из бездонной сумки. Такой демонстрации, для 4 стражников, было более чем достаточно, чтобы прибавить еще скорости, хотя с их сломанными руками попытка добежать до ближайшего здания выглядела невероятно смешно. Но урок не был бы полным, если они не поверили бы в свою смерть окончательно. 4 небольших камня, всего пару пальцев в диаметре, запущенные, пусть и не со всей моей силы, но все же с приличной скоростью, повалили трусов, попав аккурат между лопаток. Стражники рухнули мордами в грязный снег и так больше и не встали. Да и куда им после такого потрясения сил найти, чтобы подняться? В легких наверняка воздуха от такого удара не осталось, и скорее всего по ощущениям они подумали, что их все же стрелами поразили. На этом я решил заканчивать и так затянувшееся приветствие стражников. Да и не стоили эти жалкие крохи, не того времени, что потребуется, чтобы получить виру, не затраченных усилий. Да и местные аристократы, прознав о такой мелочности, могут решить, что я совсем на мели и средств в моих карманах совсем нет, а подобные слухи мне совсем ни к чему. Проникнув во внутреннее помещение надвратной башни, я все же решил переодеться и облачиться в парадный доспех гвардии Вечной Ночи. Как минимум всякие ничтожные твари не будут тратить мое время понапрасну. Как ни странно, но все эти мелкие неурядицы не смогли задержать меня настолько, чтобы утро вошло в свои полные права. Ведь пройдя почти половину города по пустынным улицам, предо моим взором предстала картина закрытых ворот в центральный торговый дом. Хотя гоблины внутри уже суетились, вот только время оказалось еще слишком ранним. Трижды метнув заклинание энергетического толчка в крепкие деревянные ворота, я продолжил ждать, когда мне откроют. А открыть должны были, ведь косяк уже треснул, как и воротины в целом. Да и грохот стоял такой, что на полверсты должно быть все проснулись. Всего минуту мне пришлось подождать, как я услышал злое шипение чьего-то голоса внутри. Кому это не терпится так купить наши товары? Крайне недовольно, но уж очень тихо произнес это неизвестный гоблин. Но видимо он понимал, что подобное под силу крайне малому количеству существ в нашем городе, поэтому недовольство хоть и было, но такое, чтобы его не услышали даже стражники за его спиной, которые столпились и в ожидании самого худшего, трусливо сжимали копья в своих руках. Да именно копья, и для понимания этого мне не пришлось даже область иллюзии активировать, ведь исключительно благодаря навыку взгляд Пхала мне было видно, как воины расположились в просторном холле и, судя по их строю, в руках у них именно копья. Служащие изнутри здания, наверное, целую минуту возился с замком, но так и не смог совладать с заклинившим механизмом, и это меня начало потихоньку раздражать. «Отойди от створа ворот», — зло бросил, нетерпящим возражения голосом. «Я сам открою». Ловкий служащий, ни мгновения не тратя на обдумывание сказанных мною слов, отбежал назад, ближе к воинам, в тот же миг. Еще один удар энергетическим толчком, но уже в упор, можно сказать, как раз вместо крепления замка. Иллюстрация. Встреча дорогого гостя. Вход мгновенно был открыт, и лишь щепки в стороны полетели. Но было видно, что меня очень рады видеть, ведь не прошло и 2 удара сердца, как пыль чуть опала, и пред взор служащего и 2 десятков охранников торгового дома предстал целый сотник в кроваво-красной техноброне. Да и по глазам служащего он узнал этот доспех, поэтому и поспешил приветствовать дорогого гостя. «Добро пожаловать, господин сотник», услужливо улыбнувшись и поклонившись в пояс, произнес он, как, впрочем, поступили и 2 десятка стражников. «Чем может ваш скромный слуга помочь высокопоставленному гостю?» «Ну, чего замерли-то?» Подняв забрало шлема и улыбнувшись, произнес я: «Управляющего позови и горячего отвару принеси, а то с мороза очень уж хочется себя побаловать». Возможно, рядовым стражникам торгового дома и могло показаться мое поведение излишне агрессивным, ведь ждать управляющего пришлось все равно почти полчаса. С другой стороны, стоять на морозе, как жалкий гоблин, мне банально не позволял собственный статус. И все произошедшее, это всего лишь небольшая оказия, только и всего, не стоящая внимания аристократов. Так что мысли об излишней агрессии могли прийти только в головы безмозглых стражников, потому как им было неведомо о том количестве ос, которое я оставляю в качестве прибыли этому торговому дому. Те же сломанные ворота в главный холл здания не стоили и сотню золотых, как минимум их ремонт точно. Я же собирался потратить несколько тысяч очков системы. Так что служка, который не только провел меня в кабинет управляющего, но и поспешил раздать указания стражникам и слугам, думал больше о том, как услужить дорогому гостю, нежели о жалкой покореженной деревянной двери. Тем более на самом деле опасались гоблины не распоясавшегося аристократа, а группу обезумевших от наглости грабителей, которым по неведомой причине удалось проникнуть в центр города. Знать-то, кто так настойчиво стучит ранним утром в главные ворота, они ведь не могли. Навыков для этого банально подходящих не было, а поднимать по тревоге лишь из-за громкого стука личных гвардейцев или того хуже офицеров торгового дома, способных противостоять большинству угроз в городе, причин явно не было. «Господин сотник, прошу располагайтесь», услужливо пропустил меня первым в кабинет управляющего, «сейчас принесут угощение, а пока позвольте узнать, нужно ли вам еще что-нибудь». Не то чтобы мне была интересна информация, которой владеет мелкий служащий, ведь часть его памяти я уже считал и не нашел в ней ничего путного. Ну не был Ласип, гоблин 14 уровня допущен до хоть каких-то тайн, да и торговые сделки с аристократами и старшими офицерами ему не доверяли вести, а про торговые операции с другими мирами тут и говорить не приходилось. Ну и как, Ласип, справились в этом году с выплатой налога по крабовому маслу или, как и в прошлом, пришлось штраф очками системы выплачивать? Спросил я без особого интереса. Да, господин, популяция речных крабов последние годы становится все меньше и норму никак собрать не удается, хоть и удивленный моей осведомленностью, служащий все-таки ответил на довольно щекотливый вопрос, ведь налоговые сборы, эта информация можно даже сказать тайная, потому как от нее зависит финансовое положение каждого торгового дома. Ну с этим вам придется мириться еще долго, улыбнувшись произнес я. Пока вы семейству Тарни продадите свои земли с этими проклятыми участками рек и крабами в придачу. Ласип было хотел спросить меня, откуда я это знаю, но вовремя прикусил язык, да и слуги наконец принесли закуски и большой чайник с приятно пахнущим ароматным травяным отваром. Очень уж мне нравится особенно летний ранний сбор травы мартука. Не зря поговаривают, что этот отвар вызывает привыкание, но не с моим уровнем интеллекта и восприятия. Да и в любом случае запах и вкус был великолепным, а байку о привыкании придумали для нищих гоблинов, которым было просто не по карману насладиться подобной редкостью. Ласип все же дождавшись, когда я съем несколько закусок и наслажусь ароматом отвара, спросил крайне интересующий его вопрос. И нет, ему было неинтересно, как я узнал об этом небольшом инциденте. Высокоуважаемый господин Тотелемсо, как я понимаю, вы располагаете сведениями, как решить данный вопрос? С огромной надеждой в голосе спросил Ласип. Отчего же нет, любой вопрос можно решить так или иначе, лениво ответил я, прихлебывая ароматный отвар. Только вот штраф не так велик, чтобы начинать действовать активно, только если гордость вашего дома не была задета, ну и вы готовы мириться с подобным к себе пренебрежением. Господин Тотелемсо, произнес Ласип, с неуловимо изменившимся выражением лица. А вы бы могли решить этот вопрос? Конечно бы мог, даже мимолетно не заинтересовавшись этим предложением, ответил я, вот только у вас не хватит средств нанять лично целого сотника, ну или если говорить откровенно, за такой пустяк вы не захотите потратить столько, сколько стоит решение этой проблемы. Отчего же, господин Тотелемсо, наш торговый дом может предложить очень солидную сумму очков системы, по-деловому ответил Ласип, который чем дальше, тем все сильнее выдавал свое истинное происхождение и статус в торговом доме, но видимо он понял, что его актерская игра была давно раскрыта. А позволите спросить, господин Тотелемсо, как вы поняли, кто я на самом деле. Отвечать Лосипу правду я, конечно, не собирался, ведь его искра души была странная, и если поначалу ее заледеневший огонь, пусть и слабый, не вызвал у меня подозрений, то вот во время разговора отсутствие колебаний дало понять, что мой собеседник попросту ловко скрыл свою истинную силу. Не думаю, что его навык сокрытия был нацелен именно на подмену образа искры души, подозреваю, что это лишь удачное совпадение, и о подобных свойствах мой собеседник и не подозревал. Но это, конечно, не значит, что подобный нюанс не был мной замечен, и как итог, мною были сделаны нужные выводы. «В этом нет большой тайны», — ответил я все так же лениво. «Вы когда-нибудь встречались лично с тлеющей черной скалопендрой?» «Нет, господин Тателемсо», — ответил лжеслужащий, почему-то сильно напрягшись. «Но возможности этого существа представляете?» — задал я очередной наводящий вопрос. «Да, общее представление имею», — еще сильнее напрягшись, — ответил Лосип. «Так вот, не научившись определять силу противника лишь благодаря своему предчувствию, победить подобного монстра невозможно», — отпив ароматного отвара и улыбнувшись, закончил я, ну или как минимум, остаться после этого в живых. То есть вы, господин Тателемсо, смогли лично уничтожить тлеющую черную скалопендру? С трудом, но все же выговорил Лосип, ведь в его мыслях сейчас прямо перед ним сидел именно этот монстр Д-ранга в обличии жалкого хобгоблина. Отчего же, я такого не говорил, кровожадно улыбнувшись, произнес я, да и насколько я знаю, мало кому удалось выжить после подобной победы, если ее можно так назвать. «Это да, довольно верное замечание», чуть успокоившись, ответил Лосип. Ему наконец-то в голову пришла здравая мысль, что нового сотника лично проверял тысячник Тарак Кровавый, а его возможности в области идентификации куда выше, чем у большинства аристократов города Когтезарима, так что опасаться, что перед ним сидит притаившееся чудовище, не стоит. Как же в этот момент он ошибался? Как минимум в том, что Тарак Кровавый вполне мог принять на службу Арахнида, пусть и тайно, ведь Трихорба, который служил Тысячнику, я уже уничтожал. Так что ваш маскарад, хоть и довольно искусен, но опытный взгляд подобные мелочи подмечает мгновенно. Впрочем, по-другому в мире с Шорс выжить в течение года было бы невозможно, решил я немного разоткровенничаться. Вы правы, господин Тателемсо, не стоит так уповать лишь на навыки системы, про иные возможности никогда не стоит забывать, улыбнувшись, произнес Лосип. Тот же пример старого десятника Ирчина, с его даром предвидения чего стоит. Жаль старика, конечно, уникальный гоблин был, и если бы не личный приказ Тарак Кровавого, за такого ценного воина любой торговый дом не пожалел бы никаких средств, и все из-за такой, можно сказать, глупости. Договорить Лосип не успел, в кабинет постучался управляющий. «Господин Тателемсо, разрешите войти?» — спросил чуть усталым голосом запыхавшийся гоблин. «Не скажу, что мысли Лосипа были для меня тайной, вот только в эту жалкую байку, а иначе ее и не назвать, я никогда не верил. Проклятие, видите ли, на старика Ирчина наложили в мире Рашактири. Безмозглые нурглые эти аристократы, по-другому их и не назвать, будь они прокляты. И чем же, пусть даже если оно и существовало, могло навредить этой твари, вот скажите, чем?» Видимо, мои мысли отобразились частично на лице, потому как Лосип снова напрягся, ожидая, когда я разрешу войти управляющему. «Входи, мой дорогой Докитор», — вернув вновь добродушие на свое лицо, благожелательно произнес я. «Тогда позвольте откланяться, господин Тателемсо», — произнес Лосип. «Надеюсь, я не обременил вас разговором». «Отчего же, Лосип, было очень даже интересно поговорить с образованным гоблином», — улыбаясь, произнес я. «Это большая редкость в наше время». Одновременно с этими словами я поставил метку ментальной связи и через нее передал еще одно сообщение. «В верховье реки Синий Язык стоят короба со специальным ядом», — передал я сообщение и примерные координаты с расположением отравителей. Уже покидая кабинет и даже не глядя в мою сторону, мне ответил лжеслужащий. «Благодарю вас, господин Тателемсо», — передал мне в ответ Лосип по ментальной связи. «Что вы хотите за эту информацию? Она ничего не стоит, только вам это не поможет, и вот когда вы до конца осознаете всю глубину пропасти, на краю которой стоите, вот тогда можете связаться со мной, но скажу сразу, стоить решение вашей проблемы будет действительно дорого, даже для вашего торгового дома,